Часть пятая. Синфороза. Мало-помалу из разговоров мальчишек Казима узнал очень много о той, кого они так называли. О девочке, которая жила в одной из вилл, всегда носилась на маленьком белом коньке и завела дружбу с ними, оборванцами, одно время покровительствовала им и, будучи властной по натуре, даже верховодила ими. Синфороза скакала на своем белом коне по дорогам и тропинкам, и как только видела неохраняемый сад со спелыми плодами, сзывала мальчишек, а сама, словно кавалерийский офицер, руководила набегом. На шее у нее висел охотничий рог. Пока шайка обчищала миндальные или грушевые деревья, Синфороза носилась по прибрежным холмам, откуда была видна вся округа, и едва замечала подозрительные приготовления садоводов или крестьян, готовившихся захватить воришек врасплох, трубила в рог. При первых же звуках рога мальчишки прыгали с деревьев и убегали прочь. Пока Синфороза была с ними, их ни разу не удавалось изловить. Что случилось потом, понять было довольно трудно. Предательство Синфорозы, кажется, состояло в том, что она заманила своих друзей к себе на виллу полакомиться фруктами, а потом выдала слугам, которые хорошенько отдубасили их палками. К тому же девочка отличала сразу двоих мальчишек. Одного звали Беллоре, за это приятели издевались над ним до сих пор, другого – Угасса. Потом она взяла и стравила их друг с другом. Кажется, даже мальчишкам досталось от слуг не за воровство фруктов, а за поход, который двое ревнивых избранников, объединивших, предприняли против своей недавней повелительницы. Мальчишки вспоминали и о тортах, которым она им не раз обещала. Однажды она и в самом деле угостила их тортом, но испеченным на касторовом масле, а потом воришки целую неделю маялись животом. Не зная, был ли тому причиной какой-нибудь один ее скверный поступок или все вместе, но только дружбе банды с Синфорозой пришел конец, и теперь мальчишки вспоминали о девочке на белом коньке с горечью, но и с сожалением. Казима слушал их с величайшим интересом, то и дело кивая, словно каждая новая подробность лишь дополняла уже знакомый ему образ, и, наконец, решился спросить, «В какой же вилле живет эта Синфороза?» «Как? Выходит, ты ее не знаешь? Вы же соседи! Синфороза с виллы Дондарива!» Понятно, Казима и без них знал, что предводительницей этих брожадяжек была Виола, девочка, которая качалась на качелях. Я думаю, он потому и принялся тут же разыскивать эту шайку, что Виола, по ее словам, знала всех окрестных воришек, опустошавших сады. С этого момента овладевшее им смутное беспокойство стало еще острее. То ему хотелось возглавить банду и обчистить деревья в саду Дондарива, то, служа ей, объявить войну всем этим оборванцам, сначала натравить их на Виолу, а потом сделаться ее спасителем, совершить подвиги, о которых ей потом рассказывали бы с восхищением. Тем временем он неотступно следовал за мальчишками, и когда они спускались, он оставался на дереве один, и по лицу его, словно тучка по ясному небу, пробегало облако грусти. Внезапно он вскакивал и ловко, словно кот, перепрыгивающий с ветки на ветку, отправлялся путешествовать по фруктовым садам, тихонько насвистывая сквозь зубы. Мотив был прерывистым, беспокойным, а сам Казима смотрел перед собой широко раскрытыми глазами и, кажется, ничего не видел, лишь инстинктивно сохранял равновесие, точь-в-точь как коты. Он, как одержимый, много раз проносился по нашему саду. «Он здесь! Он здесь!» Принимались мы кричать, потому что чем бы мы ни занимались, все наши мысли были о нем. Мы считали, сколько дней и часов он уже провел на деревьях. Отец говорил, он сошел с ума, в него вселился бес и нападал на аббата Фошлафлера. «Надо же изгнать из него беса! Чего вы ждете? Я вам говорю, аббат! Что вы тут стоите, сложа руки? В моего сына бес вселился, понимаете вы, сакроном де дью!» Аббат внезапно пробуждался, будто само слово «бес» вызвало в его уме стройную цепочку идей, пускался в долгие, сложные богословские рассуждения о том, как распознать присутствие бесов, и непонятно было, возражает ли он отцу или разглагольствует вообще. Одним словом, он так ни разу не высказался определенно, возможно ли существование какой-либо взаимосвязи между моим братом и бесом, или такое предположение следует отвергнуть априори. Барон терял терпение, аббат совершенно запутывался в своих рассуждениях, а мне очень скоро надоело слушать их обоих. У матери же понятное беспокойство и все растущее чувство смутной тревоги со временем, как и все ее чувства, вылилось в практические решения, в поиски действенных мер и орудий, как и подобает истинному полководцу. Отыскав где-то длинную подзорную трибуну треноги, она проникала к ней глазом и долгими часами сидела на террасе, беспрерывно подкручивая окуляры, чтобы даже сквозь густую листву удержать Казима на прицеле, хотя готов поклясться, что увидеть его мать в эти минуты просто не могла. «Ты его еще видишь?» – спрашивал из сада отец, беспокойно расхаживая под деревьями. Ему самому удавалось обнаружить сына, лишь когда тот был прямо у него над головой. Матушка генеральша кивала и знаком повелевала нам молчать и не мешать ей. У нее был такой вид, словно она с какой-нибудь возвышенностью наблюдала за передвижением вражеских войск. Иногда она смотрела и просто ничего не видела, но почему-то решала, что Казима должен появиться именно в этом месте, ни в каком другом, и наводила туда подзорную трубу. Время от времени мать, видимо, признавалась себе в своей ошибке, и тогда, оторвавшись от трубы, принималась изучать кадастровую карту, разложив ее на коленях. При этом одной рукой она задумчиво подносила ко рту, а другой водила по извилистым линиям на карте, пока не устанавливала, где должен сейчас находиться ее сын, а затем, рассчитав угол склонения, наводила трубу на верхушку одного из деревьев в этом море зелени, медленно подкручивала окуляры, и по запотрепетавшей на ее губах улыбке мы сразу догадывались, что она увидела Казима, что он на самом деле там. Тогда она брала лежавшие рядом разноцветные флажки, уверенно и ритмично взмахивала ими, передавая какие-то условные сигналы. До того времени я не знал о существовании сигнальных флажков и об умении матери орудовать ими, и теперь слегка обиделся. Как хорошо было бы, если бы она научила нас играть во флажки, особенно раньше, когда мы с Казимой были совсем маленькими. Но мать ничего не делала ради забавы, так что глупо было и надеяться на это. Должен, однако, сказать, что, несмотря на все свое военное снаряжение, она оставалась нежной матерью, у которой от страха замирало сердце, а рука нервно комкала носовой платок. Но можно предположить, что, изображая из себя генерала, матушка обретала некоторое успокоение, и постоянная тревога ослабевала. Она в глубине души была добрая, мягкая женщина, а унаследованные от предков фон Куртевиц воинственные повадки были ее единственной защитой от сложности жизни. Однажды, подав сигнал флажком и посмотрев в подзорную трубу, она вдруг начала радостно улыбаться, лицо ее просветлело. Мы сразу поняли, что Казима ответил ей, уж не знаю как, быть может, помахав шляпу или покачав ветку. С той поры матушка совершенно переменилась. Ее былая тревога утихла, и хотя ее судьба была так не похожа на судьбы других матерей, она первая примирилась со всеми чудачествами Казима. Конечно, сын генеральши вел весьма странную жизнь и не хотел делить с нами тихие семейные радости, но матушке казалось, достаточно было его неожиданных приветов и беззвучных сигналов, которыми они обменивались. Любопытно, что мать не питала никаких иллюзий, будто сын, коль скоро он послал ей привет, теперь спустится и вернется в дом. Отец же пребывал в постоянном ожидании этого события, и малейшая новость, касавшаяся Казима, пробуждала в нем несбыточные надежды. «Ах так, видите, он непременно вернется!» Лишь матушка, которая была, пожалуй, очень далека от Казима, принимала его таким, каков он есть, верно потому, что не пыталась объяснить себе его поведение. Однако вернемся к тому дню. Из-за матушкиной спины высунулась Батиста, которая теперь почти не выходила из дому. Она с улыбочкой на лице протягивала тарелку с кашей, высоко вздевая ложку. «Казима, хочешь попробовать?» Но, получив от отца пощечину, скрылась в доме. Кто знает, какое адское варево она приготовила. Брат тут же исчез. Я мечтал присоединиться к нему, особенно теперь, когда узнал, что он сдружился с шайкой маленьких оборванцев. Казалось, он отворил передо мной двери таинственного царства, я готов был вступить в него без прежнего страха и недоверия с неподдельным восторгом. Я носился между плоской крышей и чердачным окном, откуда мог обозревать зеленое море крон, и скорее слухом, чем зрением, по взрывам криков и воплей узнавал, в каких садах сейчас разбойничает банда сорванцов. Я видел, как покачивались верхушки вишен, как чья-то рука протягивалась и срывала спелые ягоды, как на миг показывалась взлохмаченная или повязанная мешком голова. Среди множества голосов я различал голос Казима и спрашивал себя, «Как же он там очутился?» Ведь минуту назад он был в парке. Неужели он лазит по деревьям проворнее белки? Помнится, рог затрубил, когда вся шайка забралась на сливовые деревья возле Васко-Гранда. Я тоже услышал его звуки, но ничего не понял. Зато все эти оборвыши... Брат рассказывал потом, что они от неожиданности мгновенно притихли, словно позабыли, что это сигнал тревоги, и лишь мучительно сомневались, не ослышались ли они, неужели в самом деле вновь затрубила в рог бесстрашная Синфороза, которая носилась по дорогам на белом коньке, предупреждая их об опасности. Внезапно они скатились с деревьев и бросились прочь. Нет, они не спасались бегством, а убегали, чтобы отыскать, настигнуть ее, Синфорозу. На сливе остался лишь Казима. Лицо его горело. Увидев, что мальчишки бегут к Вилле, и поняв, что они помчались ей навстречу, он запрыгал по ветвям, каждый миг рискуя свалиться и сломать себе шею. Виола ждала их на холме у поворота дороги. Девочка неподвижно сидела в седле. Одну руку с зажатыми поводьями она опустила на холку скакуна, в другой держала маленький кнут. Она поглядела на мальчишек сверху вниз, подняла кончик кнута ко рту, стала его покусывать. Платье на ней было голубое, рог позолоченный на тоненькой цепочке. Оборвыши остановились все разом и тоже принялись покусывать сливы и пальцы, рубцы на руках и долдонях, края мешков. И вот нехотя, совсем беззлобно, словно борясь со смущением и втайне надеясь, что их прервут, они стали тихо-тихо слегка нараспев скандировать. «Зачем пришла Синфороза? Уходи! Мы с тобой не дружим больше! Ха-ха-ха-ха! Ты трусиха!» Зашелестели ветви, и вот в листве высокой смоковницы показалась голова Казима. Он дышал тяжело, прерывисто. Девочка, покусывая кнут, одним взглядом обвела всех. И моего брата, и притихших мальчишек. Казима не удержался. Еще не отдышавшись, он выпалил. «Знаешь, я с тех пор ни разу не слезал с деревьев!» Подвиг воли и духовной стойкости должен оставаться тайным, бессловесным. Едва человек заговорит о нем, начнет им похваляться, как подвиг теряет смысл, кажется смешным и даже жалким. Брат, едва успев произнести свои слова, уже пожалел об этом. Ему вдруг все стало безразлично. Даже захотелось слезть и покончить все разом. Особенно после того, как Виола неторопливо вынула кнут изо рта и очень вежливо сказала. «Ах так? Браво, мой скворец!» Оборванцы сначала захихикали, а потом залились неудержимым смехом, засвистели, завизжали, широко разинув рты. Брат наверху подскочил от гнева, и непрочная ветка, не выдержав, предательски надломилась у него под ногами.